его, этого бога, он воспевал в величественных звуках, в раскатах органа, в пряном дыхании роз, в нежных, как небесные струны, голосах причастниц. Из монастырских коридоров тянуло плесенью, тленом. Черный лес шумел за решетчатыми окнами. И внезапно вся эта, нарочно отысканная им и Жорж Санд романтика, вдруг оборачивалась тоской по самой простой, даже бедной, но теплой, обязательно теплой, литовской комнате с невзрачным на вид роялем. Оборачивалась тоской по простой, деревянной, но удобной постели и жаждой покоя. Он устал быть гением. Ему это было совсем ни к чему. Он носил это звание или эту кличку как обузу, приятную только для его близких и окружающих. Но вот прошло какое-то время, и из его жизни с Жорж Санд на острове Майорка оно тщательно отобрало и выбросило все горькое и превратило эту жизнь в восхитительную поэму о самоотверженности любящих. Поэма эта коснулась многих сердец, в том числе сердца рыжей еврейской девушки из Одессы, не видевшей в жизни ничего лучшего, чем воздушные пузыри из глицеринового мыла. Я всюду возил с собой начатую еще в Таганроге свою повесть романтики. Писал ее с большими перерывами и вообще считал чудом, что до сих пор не потерял рукопись. Сейчас в Одессе я начал писать последнюю часть этой повести. Обычно, когда я втягивался в работу, я дичал, избегал людей, бродил сам по себе, вставал в 2 часа ночи и писал при коптилке, боясь, что Володя Головчинер проснется, и тогда мне не избежать ненужных расспросов. И еще я заметил за собой одну странность, появившуюся во время работы. Когда я писал о печальном, я искал горьких и резких впечатлений и таких же обстоятельств, как будто они могли помочь мне писать. Поэтому однажды с раннего утра я ушел на еврейское кладбище, но вскоре сбежал оттуда, оглохнув от женских воплей, истерик и причитаний, испуганный видом желтых старушечьих пальцев, цеплявшихся за края гробов с такой силой, что их не могли оторвать даже несколько человек. Потрясенный беззвучно кричащими и рвущими на себе волосы женами, пытавшимися броситься в открытые могилы мужей. Я вернулся в смятении от зрелища ничем не украшенного человеческого горя. Я дописывал романтиков, когда однажды вечером ко мне вошел худой и несколько вертлявый юноша и назвался выпускающим будущей газеты «Моряк» Исааком Лившицем. «Только не Ф, а В», — сказал он. «Не Лившиц, а Лившиц. Просят не смешивать с Яковом Лившицем». «Вы его не любите?» — спросил я. «Нет, почему же?» — ответил Лившиц. С первого же дня знакомства я начал звать его, как и все, Изи. «Но он недолго проживет в наше время». «Почему?» «В нем мало юмора». Изя принес мне записку от Иванова с просьбой прийти завтра в редакцию «Моряка». Пора было готовиться к работе. С Изей пришел высокий и неправдоподобно худой человек в обмотках с профилем менестреля и прядью красивых каштановых волос, свисавшей на лоб. Он подал мне широкую дружелюбную руку и щелкнул по-военному каблуками. Потом он подошел к шкафу с профессорской энциклопедией, вынул первый том, перелистал его и выбрал все листки папиросной бумаги, которыми в книге были переложены цветные рисунки и карты. «Эдя», — предостерегающе сказал Изя, но человек с профилем менестреля даже не взглянул на него. Он вынул второй том энциклопедии и вытащил из него всю папиросную бумагу. «Вот теперь покурим», — сказал он с удовольствием. «Эдя, это некрасиво», — заметил Изя. Высокий человек молча оторвал от папиросной бумаги короткую полоску, как-то особенно ловко зажал ее между пальцами, поднес ко рту, и вдруг в дворницкой раздалась тоненькая, как колокольчик, но вместе с тем громогласно звонкая трель какой-то, безусловно, трогательной птахи. «А это, по-вашему, красиво или некрасиво?» — спросил высокий человек. Это было необыкновенно. Я слышал, как в крошечном и горячем горле этой птахи пересыпался поющий бисер. «Простите», — вдруг спохватился Изя, — «я забыл познакомить вас. Это наш одесский поэт и птицелов Эдуард Багрицкий».